Запись восьмая. «Ой, вот где вы, оказывается, живете, молодой мастер?» Химари, идущая рядом со мной, выглядела бесподобно. В темно-фиолетовом кимоно с соцветиями глициний, черные блестящие волосы перехвачены у затылка здоровенным бантом, огромные карие глазищи. Да-да, у японок тоже бывают большие глаза, в которых, если заглядеться, вполне можно утонуть. Чем хороша традиционная одежда, ее не нужно точно примерять по телу. Можно просто примерно знать размер и заказать по каталогу. Допуски нивелируются завязками поясной ленты. Одежда, которая завязана и заправлена так, как положено культурной японке, а не так, как рисовали в манге, оставляет совсем мало пространства сделать шаг, из-за чего Некохиме сейчас весьма забавно семенила, перебирая гетто. Кстати, на этих деревянных ногоубийцах она настояла сама и, кажется, чувствовала себя вполне в своей тарелке. Как можно ходить на этих дощечках с веревочками, которые ничуть не смягчали касание к мостовым и тротуарам, чем обычно занимается подошва нормальной современной обуви, да еще и скользят под пяткой, для меня оставалось огромной загадкой. Я бы даже сказал, что секрет утерян в веках, если бы своими глазами не видел несколько вполне себе молодых женщин, разгуливающих в подобном, и магией они ничуть не светили. Сегодня шел второй день Танабаты, так что число народа в национальных нарядах на улицах зашкаливало. Выходной, обязательные мероприятия прошли, и каждый оттягивался так, как хотел. Сегодня свою пенку с праздника соберут многочисленные кафе и рестораны, не говоря уже о боулингах и всяких там караоке. Я же счел за благо провести день дома, а заодно забрать свой живой амулет из больницы. Аура кошки больше не фонтанировала энергией во все стороны, ослабленные длительной голодовкой, пусть и в режиме ожидания. Мышцы и связки восстановились. Моя кровь, чтобы поддерживать работу сознания защитницы, больше не требовалась. Кроме того, из-за нападения, я не исключал, что возможна атака и на поместье в Нейхаре. Это было бы равнозначно объявлению персональной войны именно клану, что маловероятно, но все-таки. А эффективную защиту дома могла обеспечить только Кая. Тем более, непосредственная домовая, общавшаяся с кошкой в течение недели в режиме нон-стоп, уже успела заметно утомить последнюю, и Химари приложила все усилия, чтобы замотивировать Зашики-Вараши на скорейший отъезд. Домовая простодушно предложила девушке составить ей компанию в поместье, после чего Бакенеко вцепилась в меня совсем уж мертвой хваткой, типа «Господину требуется помощь, и вообще, мечу необходимо быть подле руки, что им владеет». Кая слегка надулась, но я ей аккуратно объяснил, что, несмотря на внешний вид, со здоровьем у багрового клинка не все в порядке, и сделать что-то с этим могу только я. Видимо, домовая уже была свидетелем кошачьего «чего-то не так». Грустно посмотрев на меня, она не очень уверенным тоном сообщила, что «возможно, я действительно чего-нибудь смогу сделать». Похоже, и она была в курсе, что срок годности клановых НЭК ограничен. Впрочем, сейчас, на середине эксплуатационного срока, можно было пока не кипишить. С такси в праздничной Такамии продолжались проблемы, а отвлекать на второй день клановый автобус я не захотел. В нем разместился дневной оперативный резерв, прикрывая дальнюю от дадзё разящего часть вытянутого вдоль озера города. Проблему с личным автомобилем нужно было решать. Ситуации, когда он нужен, становилось все больше и больше. Однако покупка и наполнение госпиталя пробили в бюджете кланового холдинга ощутимую дыру. И только постепенно реализуемые трофеи с предыдущего рейса рыбки закрывали текущий дисбаланс средств. Так что ножками-ножками, на автобусе и опять ножками. Заодно и Химари посмотрит на город, а город посмотрит на нее. Ой, да. Как я и говорил, девушка в кимоно движется мелкими шажками, Смотреть на это весьма забавно, а на взгляд чисто культурного японца такое движение выглядит на удивление мило. Недаром все мужики на нас пялились и оборачивались вслед. И, естественно, Химари была с мечом. Ясуцуна была обернута яркой пестрой тканью, у рукояти кокетливо перевязанной бантиком при помощи желтого шнура с кисточками на концах. Ринка так таскала свой бакен. Остается добавить про идеальную фигуру, выгодно подчеркиваемую традиционной японской одеждой, и портрет «Прекрасная богиня с кем-то там, неважно кем», будет завершена. Такамия моему клинку понравилась. Сказывался выбор момента. Праздничный город был красив. Народ на улицах сверкал улыбками и фотовспышками. Иногда с тобой мог поздороваться совершенно незнакомый человек. Просто так, от избытка чувств. Да, сразу чувствовалась разница с атмосферой в Токио и Киото. В столице к тебе лишний раз никто не подойдет. А если обращается не гайдзин и не полицейский, ухо стоит держать востро. Автобус медленно тащился по улицам не столько от трафика, сколько от того, что по переходам шла настоящая толпа, и приходилось ждать, пока очередной регулировщик в желтой каске пропустит общественный транспорт. Химари была уже в курсе происходящих событий. Дофу оперативно собирала и архивировала документы, из заголовков которых, залитых в базу данных, если их смотреть в хронологическом порядке, получалась натуральная лента новостей. Все равно слухи внутри коллектива – вещь неостановимая. А внутри коллектива из демонов, умудряющихся в возрасте больше 100, пребывать на уровне даже не всегда подростков, в 20-кратном размере. Пусть уж лучше будет официальная позиция, и никто ничего не переврет. Кроме того, отдельные горячие головы были наверняка способны под влиянием момента устроить какую-нибудь глупость, вроде атаки объектов Минато но Дзию, или зажечь что-нибудь самим на территории Оцу. Мне еще повезло, что раньше таких проблем не было. Дисциплина у разящего на уровне, а народ из группы Каши просто был не слишком сильным и не очень воинственным. В Катигаве, как и в Вороне, я был совершенно уверен, вот кто глупостей делать точно не будет. Зато та же Агеха, когда нас прервали, буквально взбесилась, и я ее хорошо понимал. Не став рассусоливать, твердо сказал: «Будь осторожна, ты не одна», и открыл окно. Хорошо, что Хинаема взрослая девочка и не стала а-ля звезда со своей яркой аурой воспарять в небеса, а только помогала себе импульсами, выпуская ауру из-под амулета. Младшая жена еще и расстроилась, что не смогла взять придурка живым, и никак не могла взять в толк, почему я, едва увидев ее целый, кинулся обниматься. До тех пор не понимала, пока не увидела младшего ученика Тенгу с навылет пробитой грудью. Впервые на моей памяти Сидзука оказалась бессильна сделать что-то большее, чем остановить кровь. Ткани, которые можно было бы приживить назад, просто отсутствовали. На их месте было сквозное отверстие, чуть больше 4 сантиметров диаметром. Человек с такой раной не выжил бы. Снаряд разворотил не только углы правого и левого легкого и повредил сердечную сумку, но и разнес позвоночный столб вместе со спинным мозгом. Еще минут 10, и даже богине рек было бы поздно что-то делать. Самое дерьмовое, вместо того, чтобы отправиться в больницу со змеей и пациентом, я вынужден был срочно собирать антикризисное совещание. Данных еще не было, и мы просто не знали, с какой стороны ждать очередного удара. Путь от остановки уже в нашем квартале. Много времени не занял. Указав на свой коттедж, я принялся наблюдать за сменой эмоций на лице Бакенеко. Да и просто с удовольствием глядел на живую и деятельную девушку, получившуюся вместо вытащенного из лаборатории полутрупа. Пока я любовался кошкой, сама Некохими рассматривала мой дом, довольно похожий на соседние коттеджи. Двухэтажный, с двухскатной крышей, крытой коричневой металлочерепицей. Хороший дом, просторный и теплый. Правда, девушку, видимо, привлекла мачта антенны, возвышающаяся на заднем дворе. На ней, помимо длинного параллелепипеда транкового мультиколлиняра, висела целая гроздь спутниковых тарелок и пара волновых каналов. Да, смотрелось и впрямь немного вызывающе. Но раз уж я в программе социального стат-контроля, глупо было не организовать один из узлов прямо там, где живу я, и сидит сисадмин-оператор, правда? Тем более, в отличие от большинства, так или иначе используемых моим кланом построек и помещений, мой дом находился в моей личной собственности, что как бы гарантирует. Интересно, Химари спросит или нет? Нет, не спросила. Выселение багрового клинка из палаты клановой больницы и заселение туда нового пациента прошло без моего участия. Другого места с подведенным кислородом и прочими линиями в готовом виде в здании не было. Плюс в помещении была изолированная от манопоглощения зона. В таком состоянии пациента даже небольшой отток маны мог убить, а ауру он контролировал слабо. Потом разбор полетов под моим руководством, по результатам которого пришлось признать, что вопрос, кто виноват, повис в воздухе, в отличие от «что делать». После чего пришлось срочно отсылать Каю с конвоем, который сопровождал глазастика Снаппи. Так что держать Некохеми в четырех стенах стало совершенно бессмысленно. Я лишь только попросил ее подождать сутки, до того, как закончится храмовая часть праздника. В память мне врезалась сцена из манги, где Ринка уделала кошку камнем, потому что, мол, храмы ослабляют Бакенеку. Вдобавок портить остальным своим девушкам первый совместный поход на поразвлечься я решительно не хотел. И так они еще от стремительного принятия Хинаемы и самих себя в семью не отошли. Очередные семейные разборки пришлось запланировать на сегодня. По крайней мере, никто лишний в них вовлечен не будет. «Давай все-таки зайдем». Я слегка подторопил о чем-то задумавшуюся кошку. «Я тебе проведу экскурсию и заодно с населением познакомлю». «Ведите, мастер». Химари кокетливо стрельнула глазами и плавным движением подхватила под руку. «Я готова». «Ну, раз готова, пошли». «Это прихожая». Чувствуя себя капитаном очевидность, обвел свободной рукой помещение. «Тут ничего интересного». «А в других помещениях интересное есть?» Наивно раскрыв глаза, переспросила Аякаси. «Вот посмотрим, и сама скажешь». «Гостиная, она же общий зал», — повторил жест, показывая следующую комнату. «Мы еще тут кино смотрим иногда». На без малого двухметровом мониторе сейчас в дежурном режиме была выведена интерактивная карта Такамии с магическими отметками. Зеленые, желтые, коричневые, синие точки — статус объектов слежения. Если появится красная — тревога. Это не прошедшая регистрацию сигнатура. Красная с черным ободком — враг. А какой кайф смотреть на таком домашнем кинотеатре фильмы? Вообще закачаешься. В дежурном режиме стола для совещаний в комнате нет. Деть его некуда, и он обычно находится в желудке у До. Да-да, Дофу у нас прямо-таки тошнит при упоминании совещаний. Куда уж без этого. Химари долго осматривала карту, но опять ничего не спросила. То ли копит вопросы, то ли ее не интересуют технические детали. «А чем таким вкусным пахнет с кухни, Юта?» «Давай пройдем и проверим», — логично предложил я. «О, у моего маленького мастера есть собственная кухарка?» Опять сделала большие глаза кошка. «Может быть, она еще и молодая и красивая?» «Сейчас увидишь», — улыбнулся я и открыл дверь. Если кто не помнит, комнаты в доме разделены стенами под паромом и засветку магии не пропускают. Пахло мисо-супом. Как всегда, Сидзука, не особо напрягаясь, создавала очередной бытовой кулинарный шедевр, коему суждено осесть в бездонных желудках демонов и некоторых проглотов из числа людей. «Йо!» Сидзука полуобернулась от плиты, изображая пальцами букву «Ви». «Вот, все заявленные тобой параметры соответствуют». Серьезно покивал я, тактично опуская про молодость Мизучи. Теперь я внимательно следил за лицом Неки и успел увидеть, как у девушки дернулась бровь. «Угу, молодая красивая кухарка, способная вытянуть с того света перепиленного пополам человека или аякаси, или наоборот разрезать своей водой камни, как бумагу. Спешите видеть, демон класса А готовит на кухне Амакава. Да, дедушка, я явно иду по твоим стопам. Видимо, что-то подобное расшифровало во взгляде кошкодевушки и Сидзука, потому что она небрежно бросила через плечо, опять возвращаясь к плите. Что же делать, если в этом доме, кроме меня, никто не может приготовить еду так, чтобы она была съедобной, знаешь ли? Это было сказано с убийственной серьезностью. Потом, как будто с огромным трудом, преодолевая себя, она признала. Иногда можно только на кузаки положиться. Иногда, знаешь ли. Напоминать про то, что мой борщ змея тоже не забраковала, я не стал. Вообще заметил, что после того раза, когда мы втроем отправились на переговоры, а в итоге ввязались в бой против пятерки не самых слабых демонов, мне почему-то деликатно не давали готовить на всех. Какое-то странное суеверие, блин. Поскольку обед был еще не готов, экскурсию мы продолжили. Комнату Сидзуки показывать не стал, а вот в общежитие Дои Гинко кошку завел. Не столько даже из-за желания продемонстрировать, что в этом доме все занимаются чем-то полезным, хотя экскурсию затеял в основном ради этого, а чтобы увидеть выражение кошачьего лица. О да, затея удалась на 100%. Контрольный пункт системы мониторинга подразумевал большие экраны, чтобы карта влезала с нормальной детализацией. Их было 3. И сейчас, в режиме отсутствия тревоги, карта была сдвинута на крайний правый, а на центральном и левом были открыты многочисленные окошки с визуализацией таблиц систем управления базами данных. Фугурама кодила очередной апдейт для нашей системы. Кое-что в SQL я понимал, ровно настолько, чтобы определить какую-то навороченную систему автоматизированной фильтрации запросов. Основная часть кода и большая часть открытых окон мне была непонятна напрочь. За последние полгода конверт стремительно прогрессировала в знаниях и опыте. Как и все в доме, До носила очки. В сочетании с ее белой хламидой, позой «сижу на корточках в офисном кресле» и недовольным выражением на лице, все это на фоне текущей работы представляло зрелище то еще, особенно для Химари с ленивой Фугурамой, хорошо знакомой. «Привет!» Аякаси сначала смерила долгим взглядом кошку, потом глянула на меня вопросительно, убедилась, что мне от нее ничего не нужно, и ни слова не говоря уткнулась в монитор. Пальцы опять запорхали над клавиатурой. А багрового клинка Нейхары, кажется, сразил некий ступор. Одно то, что она даже не отреагировала на спящую поперек футона хвостатую, опять одеяло в одну сторону, волчица в другую, уже говорила само за себя. Я укутал Гинка. Знаю, что не заболеет, но вот так спать под кондиционером холодно же. И вывел кошку за локоток, тихо прикрыв дверь. Показательно, волчица даже не пожелала проснуться и поприветствовать Баканеку. Химари выглядела задумчивой. Ладно, все пункты выполнил, пора переходить к главному. Моя комната до сих пор не слишком отличалась от прототипа из манги. Только компьютерный стол в углу и кресло. Точнее, так было до недавнего времени. Агеха внесла некоторые коррективы в дизайн помещения. На одной из стен обосновалось большое зеркало, на низкой тумбочке перед которым стояла ее дорогая косметика. На специальном крючке, прикрепленном недалеко от зеркала, с округлое кольцо был подвешен ее странный клинок из красного материала, похожего на камень и на кость одновременно. Сама Хиноема валялась на заправленной кровати со своим ноутбуком. Судя по тому, что там же были раскиданы модные журналы, какие-то распечатки и открытая пачка чипсов со вкусом корейской кухни, жуткая гадость, не покупайте, если увидите. Моя младшая жена занималась своими переводами. За несколько дней я убедился, что в работу она уходит совершенно с головой. Но не в этот раз. Девушки смерили друг друга оценивающими взглядами, особо задерживаясь на выразительных особенностях фигур друг друга, а потом уставились друг другу в глаза. Спустя минуту бадания взглядами я решил, что, пожалуй, достаточно. Сел на стул и громко прочистил горло, привлекая внимание. «Вы друг друга еще не видели, хотя наверняка уже друг друга заочно знаете. Из клановой новостной рассылки. Агеха — это Химари, Бакенеко, и выбранный моим дедом мне в телохранители вассал клана Амакава. Думаю, ты про нее слышала и так. Прозвище «Багровый клинок» Нейхары, скажем так, на слуху». Хиноема немного напряженно кивнула. Об убийце-предателе демонов ходили совершенно невнятные, но оттого жуткие слухи. Поколение багровых клинков хорошо этому поспособствовали. «Химари — это Агеха, Хиноема А-класса. И она — мать моего будущего ребенка, первого». Расширившиеся зрачки, недоверчивый взгляд, быстрый взгляд по комнате, понимающий взгляд, ошарашенный взгляд. Отлично. Несмотря на ситуацию, кошка не попыталась сбежать или сделать еще какую глупость. Немного узнав ее за прошедшее время, я был уверен, что необдуманно она действовать не станет. Я достаточно выказал свою преемственность в делах на посту руководителя клана. Да и доверяет мне кошка. Недаром же я в 5-летнем возрасте ее с дерева снимал. «Господин, подожди!» Я вскинул руку, останавливая реплику вассала и, повернувшись к Агехе, попросил. «Отвлекись, пожалуйста, от работы, дорогая. А ты, Химари, присядь. Это будет долгий разговор. Пока вы были вне клана, произошло множество событий, и мне нужно ввести вас в курс дела. Вы одни из самых близких мне, вы часть моей семьи. Именно семьи!» Я повторил с нажимом, а не просто часть клана. И я хочу, чтобы в моей семье не было ссор и недопонимания из-за недостатка информации о том, что произошло, пока вы были не со мной. Это будет длинный рассказ, и в нем предположений больше, чем твердых знаний. Но я постараюсь передать вам все подробно и без купюр. Об этом в курсе будете только вы, Сидзука, и еще 3 человека из директората. Вас дольше вводить в курс дела, поэтому сегодня я говорю все только вам, а вы слушаете. Наверное, это будет не совсем приятно слышать, но от своих никаких тайн. Готовы? Отлично. Итак, как вам было прекрасно видно, клан Амакава был фактически уничтожен в ноль. Несмотря на то, что я жив, по некоторому стечению обстоятельств я не только лишен магии. Доступ к клановым знаниям был качественно перекрыт. Все, что я сейчас знаю и умею, это фактически результат метода проб и ошибок, плюс возможность, используя работы предыдущих поколений, скопировать результат на новые материалы и все. Более того, мне некоторое время вообще казалось, что магии и всего, что с ней связано, не существует. И это дало интересный эффект.